Жилой комплекс «Итальянский квартал», 2003-2012 годы, Михаил Филиппов. Начиная наш маршрут по авангарду, мы задались вопросом, что подарила миру российская архитектура. И дали на него два ответа. Собственно, авангард и бумажную архитектуру 80-х. Авангардной архитектуре мы посвятили целый маршрут. Теперь пришло время поговорить и о бумажниках. В начале 80-х годов когорта молодых московских архитекторов стала участвовать в архитектурных конкурсах, объявляемых зарубежными журналами. Творческий и интеллектуальный потенциал был настолько велик, что они сплошь да рядом занимали призовые места, получали признание коллег из-за рубежа и, что немаловажно, денежные премии. Сами постановки конкурсных заданий того времени, стиль 2001 года, архитектурный колумбарий, бесконечность в кубе создавали пространство творческой свободы и концептуального поискового проектирования, чего так не хватало в советской архитектурной машине. Многие из бумажников в 1990-е пришли в большую архитектуру. Александр Бродский, Илья Уткин, Михаил Белов, Михаил Филиппов. Филиппов уже в 80-е сформулировал свое творческое кредо, не похожее ни на чье другое и до сих пор стоящее особняком в русской архитектуре. На конкурс «Стиль 2001 года», сам конкурс проходил в 1984 году, он предложил проект квартала, который выглядит так, будто он развивался столетиями и реконструирует ход развития русской архитектурной истории. Метод Филиппова я называю исторической мистификацией от архитектуры. Сегодня на счету Филиппова много крупных домов и жилых комплексов. Римский дом на Полянке, Маршал у метро Октябрьское поле, Горки город в Сочи. Итальянский квартал не самый мой любимый, но очень показательный. По иронии судьбы, к проектированию этого жилого комплекса Филиппов приступил в самом начале столетия, как будто бы воплощая свою программу стиля 2001 года. Главный мотив или даже сюжет этой работы Филиппов сформулировал сам в одном из интервью. Это руина античного амфитеатра, которая была обжита городом и со всех сторон облеплена поздними постройками. Такое и впрямь встречается в Италии, например, театр Марцелла недалеко от Капитолийского холма в Риме. А Москва ведь, как известно, Третий Рим. И крупное каменное строительство в городе начали итальянцы. Так отчего же и у нас не взяться своей маленькой античной арене, в которой сегодня живут люди?